Глава 13. Рекламодатель. Здание редакции находилось недалеко от Таганки, в старом производственном цехе швейной фабрики советских времен. Дизайнеры полностью переосмыслили это когда-то унылое пространство и сделали из него хай-тек офис современного журнала о моде и новом взгляде на жизнь. Кирпичные стены, открытые трубы коммуникации, стекло, белая мебель и много черно-белых фото икон стиля обоих полов, демонстрирующих на разных подиумах одежду коллекции разных годов. Секретарша шефа Мирослава, 40-летняя красотка с зелеными глазами в ультрамодной одежде, всегда славилась доброжелательством. Она была настолько довольна жизнью и, возможно, сама собой, что ее подозревали в легком помешательстве. Хотя шеф так не считал. Он работал с ней уже около 15 лет. Быстрая, грамотная, прекрасно зная два языка. Верная, да еще и красотка. Бывает и так. «Через пару минут примет», — сказала Мирослава Варе, которая ждала в приемной уже 10 минут. «Твою статью про веганский ресторан кто только не читал». «Спасибо», — кивнула Варя. «Хозяйка мне звонила, подарила дисконтную карту. Вот видишь, какая ты молодец». В рюкзаке раздался звонок мобильного, но она не стала отвечать. «Возьми телефон, мало ли, никогда не знаешь, кто звонит». «Потом», — отмахнулась Варя. «Возьми, так часто бывает. Мы пропускаем самое важное по глупости, а потом не отмотаешь». Варя послушно достала звенящий телефон, посмотрела на экран и ответила со вздохом. «Да, ба, что? Только быстро, я на работе». «Какая еще Зина Осипова? Ты о чем, ба? Давай я приеду, расскажешь». «Пока, целую», — Варя показала Мирославе глазами на телефон. «Бабушка». На секретарском пульте замигал сигнал. «Да, Зиновий Александрович, хорошо». Мирослава отключила связь. «Иди». Варя бросила телефон внутрь рюкзака. Кабинет шефа был оформлен в виде подиума, где подиум — это длинный прямоугольный белоснежный стол, а на стенах — фотообои заполненного зрительного зала. В качестве зрителей в кабинет, точнее на подиум, смотрели звезды мирового экрана, коронованные особы, известные мужчины и женщины. Варя сразу встретилась взглядом с молодым Бельмондо на месте в первом ряду, а по правую руку от него прищурилась Дженнифер Лопес. Авангардный, как всегда, Зиновий Александрович в зеленом шелковом костюме в китайском стиле сидел за дальним концом стола. Перед ним открытый компьютер. На мизинце Зиновия Александровича сиял бриллиантовый перстень. Варе показала все это одновременно нелепым, гротескным и зловещим. Она, в сущности, понятия не имела, зачем ее сюда вызвали. «Ты знаешь, что значит для нас рекламодатели?» — строго спросил Зиновий Александрович. Варя решила не отвечать. «Это наша кровь. Я ничего не понимаю. Что-то случилось?» — тихо спросила Варя. «В этом все и дело, что не понимаешь, Варвара. Ты вообще дура и пишешь херню!» «Что? Я?» От изумления не хватило воздуха. «Ты путаешь формат, твою мать, и пугаешь народ своей старомодной заумью. Мне это не надо!» — произнес он по слогам последнее слово. Затем вытащил из кармана платок и громко высморкался. «Простудился, черт, на скачках!» «Вали в какой-нибудь литературный журнал. Точи стиль и прочее». «Что случилось? Зиновий Александрович, вы можете объяснить?» Варя растерялась. «Мало этого! Еще и руки распускаешь с мужчинами и позоришь журнал!» Он повернул голову в сторону открытого лэптопа и начал читать с монитора. «Распущенная аморальная девица!» Это цитата. «Я выбираю рекламодателя». «Это про меня?» Рот стал совершенно сухим, а голос хриплым. «Тут больше никого нет. Ты уволена. Свободна!» Зиновий Александрович уставился в монитор, суровый и неприступный.